Глава 19. Когда Аня догнала Руслана, он уже дошел до машины. Тяжело дыша, он оперся о машину и мелко вздрагивал всем телом. «Давай я поведу», — твердо сказала Аня, и Руслан молча передал ей ключи и направился к пассажирскому сиденью. Аня не вполне еще освоилась с ролью водителя, но по Джекита уехать было не страшно. Она сразу прикинула, что поведет в направлении больницы по объездной дороге и завела машину, чтобы она немного прогрелась. «Ты так боялась, что твое отношение к бабушке поменяется после разговора с Тахиром, а теперь не выглядишь особо удивленной», — подал голос Руслан, и Аня повернулась к нему. «Я догадывалась, что бабушка не просто так против моих поисков», — пожала плечами она. «Вот и подтвердилось. Да и мама всегда внешне отличалась и от тетушек, и от бабушки с дедом». Руслан удивленно поднял бровь. Выглядел он получше, чем в доме Тахир Абея, но его не переставал бить озноб, а волосы над лбом выбились из-под шапки и потемнели от пота. Аня потянулась отвести их от его лица, но тут же застыла. Внезапное осознание, что ему плохо, скорее всего, от ее присутствия и любое прикосновение делает только хуже, придавило ее, как бетонной плитой. «Ты чего?» — удивленно спросил Руслан, и тут вовремя зазвонил телефон. «Привет. Ты не отвечала. У тебя все в порядке?» В голосе Лидии звучал страх и облегчение от того, что она все-таки взяла трубку. Похоже, они так и не перестали бояться, что она повторит попытку покинуть мир. Аня вздохнула, стараясь успокоиться, и ответила. «Я с другом. Со мной все в порядке». «С каким другом? Как ты после вчерашнего? Ничего не беспокоит?» Столько вопросов сразу, да еще таким тревожным тоном. Аня растерялась, на какой отвечать первым, и просто выпалила. «Все в порядке, успокойся. Я пока занята. Давай перезвоню, как буду дома». «Анечка, может, ты на время вернешься к нам? Мы переживаем, как бы чего ни случилось». Первые два месяца после возвращения в Джекитау, пока риэлтор продавал квартиру матери и искал новую для нее, Аня жила у тетушек под их неусыпным надзором, пила антидепрессанты и раз в неделю созванивалась с психиатром. Как только он решил, что она может жить одна, если будет продолжать принимать таблетки, Аня сразу же съехала в еще не до конца отремонтированную квартиру вот от этого всего. От их неусыпной и удушающей заботы. Так они словно говорили: «Ты будешь жива и здорова, но мы и глотка воздуха тебе не дадим вдохнуть без нашего ведома». «Я в порядке», — получилось грубо, но Аня еле сдерживалась, чтобы не начать истерику. В желудке заурчало, и она ощутила подступающую тошноту. «Я сама могу о себе позаботиться. Если мне станет хуже, я предупрежу». «Ты пьешь те таблетки? Мы давно к тебе не заглядывали, может, стоит...» «Пожалуйста, дайте мне самой решать, что делать со своей жизнью. Если я вчера при вас расплакалась, это не значит, что у меня снова рецидив». В трубке застыло молчание. «Мы не хотим тебя потерять», — полным слез голосом сказала Лидия. «А я не вещь, чтобы потеряться. Со мной все будет в порядке. Просто дайте мне самой принимать решение. Я могу о себе позаботиться». Лидия вздохнула, видимо, не сдержав слез. Аня же, наоборот, странным образом успокоилась. «Я потом перезвоню, хорошо? Со мной все в порядке», — повторила она и, попрощавшись, повесила трубку. И только тогда она осознала, что Руслан слышал весь разговор и громкие реплики Лидии. Краска стыда тут же бросилась ей в лицо, и Аня испугалась, что он начнет задавать вопросы. Только когда она решилась посмотреть на него, Руслан отвел глаза. «Я не буду лезть не в свое дело», — сказал он, разбивая неловкую тишину. Аню затопило совсем неожиданное тепло, и она смогла выдохнуть. «Спасибо», — выпалила она и сжала руль. Пальцы слегка подрагивали от пережитых эмоций, но Аня справилась с собой и вырулила на дорогу. «Куда это мы?» — поинтересовался Руслан, когда она вместо разворота поехала прямо по объездной. «В больницу», — отозвалась Аня. «Пусть посмотрят, что с тобой, и скажут, что делать». Руслана затрясло еще больше. «Подожди, подожди, я против», — воскликнул он, вжимаясь в сиденье. «Тебе не становится лучше. Я не хочу стать причиной твоей смерти». «Боишься моей бабушки?» — догадался Руслан, и Аня только кивнула. «Я ей обещала, что с тобой все будет в порядке. А я никогда не нарушаю обещаний». Двухполосная дорога велась между склоном, поросшим лесом, и прибрежными домами. Они проехали мимо закрытого вне сезон речного порта, рядом с ним теснились баржи и подъемные краны. Постепенно домов совсем не осталось, а впереди показался обрывистый берег, окружавший гавань. Зимой тут было пусто, а летом причаливали баржи и лодочки рыбаков. По левую руку лес совсем закрыл обзор, подступив прямо к дороге, и та вдруг резко свернула и потянулась лентой вверх по склону. Анна прибавила газу и про себя помолилась, чтобы ни один грузовик не попался навстречу. Дорога поднималась по лесу к жилому району, из которого всего пара минут оставалось до городской больницы. Пока длился подъем, Руслан молчал, но когда они оказались на более ровной дороге, он сказал: «Я все равно там не останусь, мне завтра на работу». Аня промолчала. «Ты не хочешь взять больничный?» — спросила она. «А ты веришь, что мне это поможет?» Аня пожала плечами. «Не знаю. Боюсь, что тебе поможет только одно — навсегда убраться из Джукитау и никогда со мной больше не встречаться. Тахир Абый подтвердил же, что такое и с ним было». «Мы уже это обсуждали». В голосе Руслана появились стальные нотки, и Аня напряглась. Еще не хватало с ним поссориться. «Хорошо, как скажешь. Но тогда у тебя не остается выбора, кроме как показаться врачу». Руслан хмыкнул и, сильно вздрогнув, сполз в кресло пониже, будто пытаясь спрятаться. «Хорошо». В итоге согласился он, и тут как раз дорога вывернула из леса на главную улицу. Аня немедля встроилась в поток и направилась к больнице. В такой час парковка перед ней была почти пуста. Только пара скорых и скромный ряд машин посетителей. Аня припарковалась и, только заглушив мотор, поняла, как устала. Все-таки без постоянной практики вождение было для нее большим напряжением. В приемном покое медсестра попросила документы, оформила на Руслана необходимые бумаги и отправила на жесткие неудобные стулья ждать, когда позовут к терапевту. С улицы дул ветер, когда кто-то заходил в холл, и Руслан ежился так, что у Ани сердце кровью обливалось. Прошло 15 минут, других пациентов вызывали или забирали, и только до них никак не доходила очередь. Аня уже пожалела, что вообще решила привести его сюда, не отправив прямиком в город. Но тут появился молодой врач и позвал Руслана. «Можно я с ним?» — попросила у врача Аня, помогая подняться Руслану. «Да, пожалуйста», — пожал плечами врач. «Кресло нужно или сам дойдет?» Руслан только отмахнулся. «У нас, знаете, не хватает персонала. Раньше медсестра забирала, теперь сам хожу за пациентами», — пояснил врач, пока они шли по коридору вглубь больницы. «Да уж, этому месту не помешал бы и ремонт». В кабинете было поприятнее, он выходил окнами на южную сторону и хорошо освещался. «На что жалуетесь?» Открыв журнал и уложив бумаги Руслана по правую руку, начал врач. «Озноб, слабость, боли в сердце», — перечислил он и в подтверждении своих слов застучал зубами. «Давно?» «Около суток», — ответила за него Аня. Ему будто стало хуже от того, что она просто помогла ему подняться со стула в коридоре, так что Аня предусмотрительно держалась поодаль, встав у двери в кабинет. «Что принимали?» Аня назвала таблетки от сердца, но врач отмахнулся. «Какие наркотики употребляли?» «Я даже не пью, а вы про наркотики говорите», — рассмеялся Руслан. «Могу анализ сдать, я чист». Врач посмотрел на Аню, и она нерешительно кивнула. «Ладно, давайте послушаем, что с вашим сердцем». Но оно было в полном порядке, как и легкие, никаких шумов, только озноб и холодная кожа. Врач недоумевающе посмотрел на них обоих и выдал: «Первый раз в жизни такое вижу. Идите сдавать кровь и на ЭКГ, может, все-таки инфаркт?» Руслан побледнел еще больше, видимо, представив иголки. «Может быть, обойдемся без этого?» — попробовал договориться с врачом он. «Просто скажите, что это еще может быть? Я вам что, экстрасенс? Только анализы могут показать, что там с вами происходит». Пока делали кардиограмму, брали кровь и готовили расшифровку результатов, пришлось немного насесть на врача, так что Аня сама удивилась собственной наглости. Они ждали в коридоре. Аня купила в автомате две чашки растворимого кофе и передала Руслану. Он тут же вцепился в нее озябшими пальцами, даже не думая отпить хотя бы глоток. «Он ужасный, так что не пробуй», — прокомментировала Аня, поморщившись. «И не собирался», — отозвался Руслан и вздохнул. В коридоре пахло больничным духом, смесью тушеной капусты из столовой и хлорки. Из закрытого жалюзи окна в конце коридора несмело показались лучи заходящего солнца. Застыла непривычная для такого места тишина, так что Аня не решалась ее нарушить. «Ничего не понимаю», — взмахнув бумагами в руках, воскликнул он, останавливаясь перед ними. «Все чисто, хоть в космос отправляй. Оставайтесь-ка на ночь под наблюдением, молодой человек», — «а утром придет главврач и еще раз вас посмотрит». Стаканчик с кофе покатился по полу, разбрызгивая содержимое, так что врач отскочил в сторону и чертыхнулся. Аня испуганно уставилась на Руслана, который застыл в неестественной позе, и еще сильнее, хотя это уже казалось невозможным, побледнел. «Только не больница», — прохрипел он и вцепился в руку Ани. «Я не могу тут остаться, только не в больнице». Такая паника ввела Аню в ступор, как и врача. Будто Руслана пообещали, что ведут на казнь или никогда отсюда не отпустят. Такое у него было лицо с отпавшей маской безэмоциональности. И тут Аня увидела его другими глазами. Перед ней стоял маленький мальчик, оставшийся один на один со взрослым миром, без какой-то поддержки и заботы. Страх липкими щупальцами пополз и по ее спине, так что она встряхнулась и решительно сказала врачу: «Я его тут не оставлю. Мы завтра приедем, хорошо?» Врач начал доказывать, что это опасно, что ему нужно наблюдение, но Аня решительно встала с кресла. «Поехали, что-нибудь придумаем. Плохая была идея тебя сюда везти», — сказала она Руслану и попыталась улыбнуться. «Да, вряд ли врачи способны исцелить от проклятия», — отозвался он и вымученно улыбнулся. По дороге Аня молчала. От больницы до ее дома была пара минут езды, как раз при въезде в следующий район. «Слушай, я сейчас куплю тебе билет на автобус, и ты уедешь прямо сегодня», — тормозя перед подъездом, сказала она. «По-моему, я просто не смогу», — покачал головой Руслан. «Слабость страшная. Закажи на завтра, а для машины я вызову эвакуатор». Аня помялась, понимая, что это означает для него еще одну ночь рядом с ней, но потом все-таки ответила. «Договорились. Пошли в дом, достану тебе еще пару одеял». В подъезде было тихо. Даже тетя Шура не показалась. Аня открыла дверь в квартиру, пропуская Руслана вперед, и включила свет в коридоре. Карамелька выскочила из кухни и принялась обнюхивать его ботинки. Вздыбив шерсть и фыркнув, она тут же развернулась и умчалась куда-то в комнаты. «Кажется, я напугал даже кошку». Аня хмыкнула и, скинув сапоги и куртку, скрылась в кухне. Щелкнул выключатель, загремел чайник, скрипнул отодвигаемый стул. Руслан снял ботинки и направился за ней следом. Пока она заказывала билет на утренний рейс, Руслан не сводил глаз с огня под греющимся чайником. Язычки синего пламени зачаровывали, так что он не сразу услышал, что его зовет Аня. «Ты в порядке?» Беспокойство в ее голосе можно было ощутить физически. Он кивнул, но больше сил не хватало. «Я ничем не отличаюсь от тетушек», — вздохнула Аня и обхватила голову ладонями так, что теперь он не видел ее лица. «Ты о чем?» — не понял ее реплики Руслан. Ему всегда сложно было говорить с человеком, не видя его лица. Вспомнилось, как в детстве бабушка могла перестать с ним разговаривать на неделю или больше, а от его взгляда просто уходила, отворачивалась или смотрела словно сквозь него. По спине поползли мурашки, но тут Аня подняла голову и блестящими глазами уставилась на него. «Они душат меня своей заботой. Вот и я по привычке пытаюсь уговорить тебя сделать так, как считаю лучше сама». «Похвальная сознательность», — улыбнулся он. «Давай все-таки сам буду решать, как поступать». «А как же Фируза Талгатовна?» В ее голосе почудилась издевка. «А она умерла и больше не может решать за меня», — ответил Руслан и сам поморщился от того, как жестко это прозвучало. Потянуло холодком, и он в испуге обернулся, ожидая увидеть за своим плечом грозную бабушку. Но это просто из приоткрытого окна вырвался ветерок. Аня подскочила и тут же закрыла форточку. «Забыла совсем, что оставляла проветриться», — посетовала она. «Не переживай, еще больше я, кажется, не смогу замерзнуть». Чайник засвистел, и Аня занялась кофе. В причудливых тенях, падающих от абажура, она казалась какой-то ненастоящей, словно сама превратилась в призрака. Турка зазвенела, когда она опустила ее на конфорку, и по кухне разлился терпкий аромат кофе. Так захотелось подойти и обнять ее, чтобы снова ощутить аромат лимонов от ее кудрей, но Руслан остался сидеть на стуле. Он понимал, что от каждого прикосновения Ани ему становилось только хуже. Тут бабушка нисколько не ошибалась. Оттого у него вырвался усталый вздох, на который Аня удивленно обернулась. «Все в порядке?» Он кивнул, а потом отвернулся, чтобы наблюдать, как карамелька боязливо принюхивается к нему, видимо, решая, опасен он или нет. Решение было принято в его пользу, так что скоро рыжая кошка свернулась клубочком на его коленях, громко мурча. «У нас в детстве был кот», — вдруг вспомнил Руслан. Аня сняла турку с огня и внимательно посмотрела на него. «Мы назвали его Симка. Бойцовский сиамский кот, нечистокровный, дворовая помесь, но глаза у него были голубые. Мы с братьями постоянно его дразнили, мама на нас вечно ругалась». Он улыбнулся. «Кажется, я был его любимчиком, потому что, как бы я его ни мучил, он не царапался и не кусался. Такой теплый, пушистый и мурчал, как трактор». «С ним что-то случилось?» — догадалась Аня. «Когда Фируза Талгатовна забирала мои вещи из квартиры, то прогнала кота. Я помню, что плакал и просил его забрать, но она была непреклонна. И еще сказала, чтобы я никогда больше не смел плакать перед ней и позорить нашу семью». Аня тяжело вздохнула и сделала шаг вперед, видимо, чтобы подойти, но тут же замерла. Вместо этого она сказала: «Руслан, мне так жаль. Она не должна была так с тобой поступать». «Это же было только начало», — улыбнулся он, не переставая гладить кошку. После этого она не ограничивалась словами, если я позволял себе эмоции. В ход шли ремень, наказание молчанием и даже подвал в самых худших случаях. «А дед? Что он делал?» Голос у нее все же дрогнул. «Поддерживал ее, пожал плечами Руслан. «Она подмяла его под себя задолго до моего рождения. Правда, когда я повзрослел и уже жил в городе, дед подарил мне щенка. Видимо, так хотел искупить вину за поступок Фирузы Талгатовны». Поставив перед ним чашку с кофе, Аня села за стол напротив и, отпив глоток, спросила: «Почему ты так испугался остаться в больнице?» Вспоминать о детстве всегда было тяжело, но на этой уютной кухне, пропитанной ароматом кофе со специями, говорить было легче. Видимо, это был какой-то скрытый талант Ани, но в ее присутствии у него развязывался язык. Все то время, что я пролежал в детском отделении, восстанавливаясь после аварии, меня никто не навещал. По крайней мере, когда я уже пришел в сознание. Других детей забирали, к ним приходили родители, кормили домашней едой. А я все ждал, что меня отдадут в детский дом или даже цыганам, как пугали старшие. В день выписки приехала Фируза Талгатовна и сказала, что она моя бабушка по отцу, велев звать ее только так, по имени-отчеству. Я ее до того ни разу не видел, ведь отец не общался с родителями. Мы жили от них совсем недалеко, каких-то 2 часа на машине, но за 5 лет моей жизни она ни разу нас не навестила. Так что внезапно свалившемуся на ее голову внуку, конечно, тоже была не очень-то рада. Повисла тишина. А потом Аня вдруг отвернулась к окну и тихо всхлипнула. «Как же ты можешь так спокойно говорить о ее поступках?» «Она была моей бабушкой. Кроме нее и деда у меня никого ближе не осталось. Кому я был нужен?» Родителям матери, которые столкнулись с неприязнью Фирузы Талгатовны и перестали даже пытаться поддерживать со мной контакт? Или дальним родственникам, из тех, кого я видел на семейных встречах, но которые ни разу не поинтересовались, как я и чем живу? Она была жестоким человеком, но я всегда знал, что по-своему Фируза Талгатовна меня любит. Насколько она вообще могла любить? И в этот момент он почувствовал, как его легко погладили по плечу, словно перышко мазнуло. Но сама бабушка так и не показалась. Аня снова не могла уснуть, поэтому пыталась читать совершенно бестолковую книгу из маминой библиотеки. Вероника их поглощала в огромном количестве, но Аню обычно начинала клонить в сон уже на 10-й странице таких опусов. Сегодня, правда, стала исключением. Книга не думала кончаться, Аня уже подташнивала от всех этих любовных перипетий, а сна не было ни в одном глазу. Отложив ее в сторону, она перевернулась на бок и закуталась в одеяло. У нее вырвался такой тяжелый вздох, что даже слезы навернулись. Насколько бы ее бабушка ни была суровой женщиной, но руку на детей в их семье никогда не поднимала. Что бы они ни творили с братьями, как бы ни дрались с Сережкой, она только растаскивала их по углам или отправляла прогуляться по отдельности. Бабушка могла накричать, могла заставить извиняться друг перед другом, даже если никто не чувствовал себя виноватым. Могла перестать разговаривать с ними, если они творили что-то совсем ужасное, но никогда не позволяла себе рукоприкладства. В окне показался серпик месяца, и Аня снова вздохнула, теперь уже удивленно. В свете луны у кровати появилась бабушка. «Но ты же никогда сюда не приходила», — вырвалась у Ани. «И не пришла бы, но разговор серьезный». Ульяна подошла к кровати и опустилась на краешек поверх одеяла. «Теперь поняла, почему я не хотела, чтобы ты во все это лезла». Аня, подобрав под себя ноги, села на кровати и кивнула. «Но ты все равно докопалась до этого. Он отдал тебе письма?» «Да, но я не читала». «И не читай пока. Делу все равно не поможет. А как этот мальчик? Хуже, — дрогнувшим голосом сказала Аня. Так и знала, — кивнула бабушка. Дальше будет еще страшнее. До больницы дойдет. Ему туда нельзя, он там умрет, — воскликнула Аня и тут же испугалась, что разбудит Руслана в соседней комнате. «Да тише ты!» — шикнула бабушка. «Видимо, так уже проросли, что не оттащишь друг от друга. Мы с Тахиром тоже думали, что обойдется, но видишь, как оно вышло. Почему ты никогда о нем не рассказывала?» «А ты как думаешь? Чтоб ты задала мне вопросы, на которые я не смогла бы ответить? Да и не хотела я бередить эти раны». «Он правда может умереть?» Бабушка кивнула. «Ты можешь нам помочь?» «Нет, проси Онечку. Только она знает, как его спасти». «Та самая?» Снова кивок. «Но почему тогда она тебе не помогла?» «Помогла. Онечка сказала, что я должна уйти и никогда к нему не возвращаться. И он выжил. Но, может, у вас будет другая история?» «Бабушка!» — кое-как выдохнула Аня. «Почему же такого не случилось с Денисом?» «А, этот. Такое случается только с теми, кого ты по-настоящему любишь. С теми, кто может помочь снять проклятие. Но такого человека не каждая встречала. Мама вот не встретила. Да и Вероника...» Голос Ульяны дрогнул, но она сдержалась. Аня вспыхнула. Хотела было начать переубеждать бабушку, но вдруг поняла. С той-то стороны виднее, что на самом деле между ними происходит. Да и спрашивать расхотелось, так что просто полюбопытствовала. «Какой у тебя был дар?» Я немного видела будущее. У Вероники получалось лучше, но она видела, как умрет человек. Врагу не пожелаешь. А прабабушка? Могла вылечить, просто проведя рукой там, где болит. Ее мать, говорят, могла заговорить погоду, но, сама понимаешь, мама этого никогда не видела. Они замолчали, и в тишине только лунные лучи скользили по комнате, придавая всему потусторонний вид. Будто Аня правда стала Персефоной и оказалась на той стороне. «Прости, что не могу ничем помочь», — вдруг сказала бабушка. «И за то, что временами перегибала, тоже прости. Когда ты живая, совсем по-другому все видишь и чувствуешь». У Ани возникло стойкое чувство, что Ульяна заговорила об этом не просто так. «Бабушка, ты что, собралась уходить?» — вздрогнув, спросила она. «Ну, не вечно же тут быть. Пора и мне туда. Тем более, что ты теперь все знаешь, и я могу спать спокойно». Аня заморгала, отгоняя слезы, так и грозившие палиться из глаз. Бабушка же улыбнулась и погладила ее по щеке. «Запомни, спроси Онечку. Она точно скажет, что делать. Вам-то уж она сможет помочь, я уверена». Аня кивнула и положила руку поверх бабушкиной невесомой ладони, пытаясь удержать ощущение тепла на щеке. «Ну-ка, не плачь. Помнишь, как я всегда говорила? Я не плюс, я равно, и мне все равно», — закончила Аня и все-таки расплакалась. А когда слезы иссякли, бабушка еще раз погладила ее по спутавшимся кудрям и сказала: «Пора мне. Береги себя, Анечка». Она кивнула, утирая слезы со щек, и тут комната на мгновение погрузилась в темноту от набежавшей на луну тучи. А когда серпик снова выглянул, в спальне уже не было никого, кроме Ани.